Глава 22. Последний ритуал. Барон Доминик Клайд расхаживал по огромному залу, расположенному на верхнем ярусе главной башни, и наблюдал за тем, как готовятся к проведению последнего ритуала его коллеги по тайному кругу. Последний ритуал. Долгие поиски подошли к концу. Теперь в их руках не только книги, которые помогут правильно провести обряд, но и последний ингредиент — сердце юного золотого дракона, которое пока еще бьется в груди. «Наконец-то!» — с удовлетворением проговорил барон. «Рано радоваться», — заметила Ариадна Сапорони. «Вот когда эликсир будет готов, тогда и вздохнем с облегчением, а до тех пор я верю, что на этот раз мы не ошибемся». Не дал ей договорить барон. Ариадна творила последние заклинания, бросая необходимые для зелья ингредиенты в большой котел, под которым жарко полыхал огонь. Варево в котле кипело и булькало, постоянно меняя цвет. Котел стоял в центре большой пентаграммы со сложными символами. Дым от огня поднимался вверх и уходил сквозь огромную дыру, пробитую в высокой стеклянной крыше. Зелье, одну часть рецепта которого они нашли в Тетрагоне, а другую — в колдовской книге Готелей, было почти готово. «Еще полчаса, и можно добавлять последний элемент», — объявила Ариадна, помешивая в котле тяжелым стеклянным черпаком. Дуарфы, уродливые карлики в серых бесформенных халатах, суетились в импровизированной лаборатории, сдвигая к стенам лишнюю мебель и деревянные ящики с засохшей землей. Когда-то покойная супруга барона Клайда выращивала здесь цветы, но с тех пор все сильно изменилось. Вернувшись в замок, Доминик первым делом приказал поднять из подземной лаборатории все необходимое и устроить ритуальный зал в бывшей оранжерее. Он больше ничего не опасался, и никто не смел ему мешать. Местные жители не подошли бы к старому замку и на пушечный выстрел. Карлики под командованием братьев-колдунов Харфорда и Дамиона завершали последние приготовления к финальной части ритуала. Они приволокли в зал тяжелый деревянный стол, оснащенный толстыми ремнями, заготовили колбы и химические реторты для дозировки зелья, точили ножи и стеклянные крючья для будущей операции. Барон Клайд с обожанием взглянул на свою возлюбленную. Несмотря на смертельную бледность и крайнюю худобу, она казалась ему самой прекрасной женщиной на свете. Корделия в длинном черном платье стояла у широкого окна. На каменном подоконнике перед ней лежала раскрытая книга колдунов Готелей и дневник Оракула Червей. Она читала описанные в них заклинания, сверяясь с фазами Пемфреда, Энио и Дейна. Время пришло. Эта ночь идеально подходила для осуществления задуманного. Доминик Клайд точно это знал. Он подошел к Корделии и обнял ее сзади. Она не шелохнулась. «Тебе страшно?» — спросил Доминик, вдыхая запах ее волос. «Я уже давно ничего не боюсь», — спокойно ответила Корделия. «Робкая и нервная девчонка, какой я была раньше, сгинула в далеком прошлом. Теперь я хочу лишь одного — выжить». «И у тебя это получится», — заверил ее Клайд. «У нас будет либо зелье, либо колдовская сила обскурума. Так или иначе, я не дам тебе покинуть меня. Мы помешаем проклятию Крейна». «Обскурум у нас?» «Он давно в наших руках. Ариадна исполнила свое обещание». Мимо прошел маг Инцерон. Остановившись в дальнем конце зала, он принялся чертить мелом еще одну пентаграмму, большую по размеру и с другими иероглифами. По приказу колдуна дуарфы вкатили в бывшую оранжерею несколько высоких черных зеркал в деревянных рамах и начали устанавливать их полукругом перед пентаграммой. Селина Готель внесла на позолоченном подносе обскурум и бережно установила его в середине пентаграммы. Корделия, приблизившись, принялась зачарованно разглядывать артефакт. Она много слышала о нем, но никогда не видела воочию. Сегодня он сослужит ей хорошую службу. Вдоль стен круглого зала выстроились наемники, нанятые бароном Клайдом в столице. Это были самые отъявленные головорезы, готовые верой и правдой служить каждому, кто хорошо заплатит. Доминик Клайд ожидал нападения созерцателей, поэтому решил подстраховаться. Наемники наблюдали за приготовлениями молча, с благоговением и страхом в глазах. Они никак не участвовали в обряде, их делом было охранять и в случае внезапной атаки защищать своего господина. Двери ритуального зала распахнулись. Герафраст и Эмиль втащили упирающегося Макса Беркута и рывком швырнули его на деревянный стол. Пока парень оглушенно моргал, Эмиль сорвал с него красный камзол, затем разодрал рубашку на его груди. «Курточку я, пожалуй, оставлю себе», — ехидно заявил он. «Не пропадать же добру, а тебе она все равно больше не понадобится». Герафраст ухмыльнулся, затем сделал знак суетящимся неподалеку дуарфам. Карлики растянули руки и ноги Макса на поверхности стола и намертво зафиксировали их толстыми ремнями. Герафраст на всякий случай еще прикрутил тело Беркута к столешнице толстой стеклянной цепью. «А это еще зачем?» — не понял Эмиль. «Вам мало ремней?» «Ремни он может сжечь, идиот!» — огрызнулся четырехрукий колдун. «А такую цепь ему не расплавить, даже если она раскалится до красна!» Макс шипел и рвался. На его теле едва заметно проступила золотистая чешуя, но зелье из меланжа, которое вколола ему Ариадна, еще действовало. Поэтому он пока не мог воспользоваться своими силами в полной мере. «Значит, не дадим ему раскалиться», — заявил Эмиль, взял еще один шприц, запрокинул пленнику голову и ввел иглу ему в шею, вколов новую дозу меланжа. Макс тут же прекратил сопротивляться и обмяк. «Твой отец оказался крепким орешком», — произнес барон Клайд, приближаясь к столу. «Сколько усилий мы потратили, чтобы выследить его. Мне искренне жаль, что в прошлый раз все закончилось неудачей, но теперь у нас есть ты, и мы будем куда осмотрительнее». Селина Готель с наслаждением разглядывала мускулистое тело молодого дракона. «Жаль, что ему придется погибнуть», — шепнула она Эмилю. «Такой красавчик! Если бы все обернулось иначе, ты уже забыла свою первую любовь?» — желчно усмехнулся Эмиль. «Как же твоя страсть к Грановскому?» «Мое сердце навсегда отдано Алексу», — мечтательно улыбнулась Селина. «Хотя его приятель мне тоже понравился с первого взгляда. Но если его смерть нужна, чтобы добиться вечной молодости, я уж как-нибудь смирюсь с потерей и полностью отдам себя Грановскому». «Да он плевать на тебя хотел». «Все изменится, когда я привяжу его к себе любовными чарами». Глаза Селины злобно сверкнули. «Алекс навсегда станет моим рабом и будет присмыкаться у моих ног, умоляя уделить ему внимание. Но сначала надо прикончить его новоявленную подружку, чтобы она не нарушала нашу идиллию». «Ты можешь сделать это прямо сейчас?» — предложил Эмиль. «Что тебе мешает?» «Ничто, а кто? Гнусный Инцерон не позволяет!» — обиженно надула губки юная ведьма. «Он говорит, что кровь мерзавки может пригодиться во время ритуала. Радует лишь то, что она заперта в этом замке. Если Алекс Грановский явится ее спасать, я своего не упущу. Он обязательно попадется в мой капкан». Тем временем Инцерон закончил рисовать пентаграмму. Отражаясь в полукруге черных зеркал, он прочел заклинание, и меловые линии на каменном полу вспыхнули огнем. Колдун удовлетворенно кивнул. «Пентаграмма работает», — произнес он. «Заклинания тетрагона произнесены верно. А теперь тащите сюда ящик!» Двери распахнулись, и дуарфы, путаясь в полах грязных халатов, бросились исполнять приказания. Вскоре они вернулись в ритуальный зал, толкая перед собой тележку, на которой лежал длинный деревянный ящик, похожий на гроб. Карлики установили его вертикально в центре пентаграммы. Инцерон и Герафраст сняли с гроба крышку, и взором присутствующих предстала прекрасная статуя из красного стекла, в точности повторяющая Корделию. Селина изумленно ахнула, всплеснув руками. Ариадна прекратила помешивать зелье в котле. Корделия подошла к статуе и с любопытством вгляделась в ее холодное блестящее лицо. «Это ее отлили зеркальные ведьмы на заводе Оссингера?» — поинтересовалась некромантка. «Отличная работа». «Не зря мы пошли на соглашение с матерью скорби», — заметил барон Клайд. «Согласись, ведьмы неплохо поработали». «Потрудились над ней так же тщательно, как над изваянием красной аббатиссы», — добавил Эмиль. Корделия коснулась стеклянного лица кончиками пальцев. «Если проклятие не отступит, я буду жить вечно, но в виде холодного стекла». «Это лишь крайний вариант, любимая», — заверил ее Доминик. «Мы приготовим эликсир вечной жизни, но если он не вылечит тебя от недуга, Ариадна с помощью обскурума переселит твою сущность в это тело. В любом случае мы навсегда останемся вместе». «Я не могла сделать лучшего выбора, когда полюбила тебя», — улыбнулась Доминику Корделия. Селина Готель и Эмиль недовольно поморщились. Юная ведьма закатила глаза к потолку и вдруг замерла. Она увидела, как в темном небе высоко над башней сверкнули четыре золотистые вспышки. «Это же грифоны!» — в ужасе воскликнула Селина. «Смотрите!» Все маги вскинули головы вверх. «Они только что появились из порталов!» «Значит, созерцатели все-таки явились за своими друзьями!» — злобно произнес Герафраст. «Нам нужно поторопиться!» — воскликнула Ариадна. «Нельзя, чтобы они сорвали нам ритуал, когда до его завершения остаются считанные минуты!» «Господа!» — повысил голос барон Клайд, привлекая внимание магов, дуарфов и наемников. «У нас незваные гости. Если они прорвутся в замок, прикончите их всех!» «Всех?» — уточнил Эмиль. «А если с ними твой сын, Корделия?» Корделия ответила ему ледяным взглядом. «Всех!» — тихо повторила она. «Но как же!» — возмутилась Селина. «Мы так не договаривались! Душка Алекс должен стать моим!» «Мой сын сам сделал свой выбор», — ответила некромантка. «Если он явится сюда, прикончите его». «Я сделаю это с особым удовольствием», — на бледном лице Эмиля появилась довольная улыбка. Дамион и Харфорд Стависки обменялись зловещими усмешками, затем обратились в пламя и с ревом взмыли к потолку. Пробив стеклянную крышу, они двумя огненными кометами понеслись навстречу золотым грифонам. Ариадна снова занялась зельем в котле. Помешивая бурлящее варево, она нараспев читала замысловатое заклинание из тетрагона. Корделия подошла к Клайду, и он обнял ее. Оба замерли в ожидании, не сводя глаз с бурлящего в котле варева. Ариадна бросила взгляд на песочные часы, установленные на полу рядом с пентаграммой, и объявила. «Приготовьтесь, сердце дракона потребуется через 10 минут».